мирах я пытался забыть тех, кто въехал в свой рай на моем горбу. Я не смог умереть и остался жить в бесполезной надежде исправить судьбу. Здесь всегда компромисс, и рожденный ползти украдет мои крылья. Когда я проснусь, он поднимется ввысь и плевать станет вниз, попадет на меня, но я снова утрусь. Рожденные ползать будут, летать. Рожденные ползать будут, летать. Мне теперь интереснее другие миры. Они манят меня и зовут за собой. Наркотический шок, я уже вне игры. Я уже слышу смерти, зовущий гобой. Настоящее — это лишь прошлое в будущем. Вот, я увидел себя изнутри. Стоматологи мозга мне сверлят ликующие зубы сознания в грешной крови. Наша жизнь — это вечный крестовый поход, а в конце черный гроб под могильной плитой. Я зашью себе веки, зашью себе рот, наступлю своей песне на горло ногой. Я ночами не спал, все пытался понять, а нахер мне этот хлам, называемый жизнь. Я никогда не летал, разве только во сне, но всегда разбивался и падал вниз. Рожденные ползать будут, летать. Рожденные ползать будут, летать. Рожденные ползать будут, летать. Рожденные ползать будут, летать. Ломаю привычные рамки рассудка. Я создам для себя тайный культ пустоты. Верю, должен взлететь я назло всем ублюдкам. Взлечу и сожгу за собою мосты. Эй, вы те, кто ползет, смело прыгайте в окна. Ведь падение тоже короткий полет. Наша смерть уже ждет, она так одинока. Надоело ползти, сделай шаг и вперед. Рожденные ползать будут, летать.